Ты то ли умный человек. Ну, чему в моем возрасте можно научиться? Абсурд. Впрочем, так мне и надо, сам виноват. Петров удивительный человек. Понимаешь, у него свои методы в работе с людьми. Он любит самостоятельность предоставлять, чтобы человек в процессе самостоятельного роста креп и мужал. Ну, а я не потянул. Кишка оказалась тонка для этой самостоятельности. Анатолий Емельянович оторвал от настенного календаря листок, внимательно просмотрел и положил на стол справа от себя. В последнее время он сильно уставал, потому что двое врачей были в отпуску, даже на чтение не оставалось времени. С братом они виделись редко и то на коротке. Клавдия не очень жаловала своего деверя. Анатолий Емельянович помедлил, вчитываясь в смысл заметки о значении новых астрономических открытий, и он редко бывал в доме младшего брата. Правда, на племянницу он перенес всю неистраченность отцовских чувств, и Оленька платила ему страстной привязанностью, а уж Аглая кудахтала вокруг девочки, как потревоженная наседка. Вся их жизнь озарялась, когда приходила эта угловатая, большеротая девочка. Вот, не завел детей, приходится теперь греться у чужого огонька. А Оленька, что ж, славная девочка. Характер пока неровный, но в его доме, странное дело, переставала капризничать, слушалась Аглаю с первого слова. Та потихоньку приспосабливала ее к хозяйству, учила вязать. Смешно было видеть, как старый и малый сидят чинно на диване, поблескивают спицами и считают шепотком петли. Да, время бежит. На рыбалке не был уже полгода. Сегодня на экспертизу привозили двоих арестованных. Это были симулянты. Чтобы понять это, старому врачу достаточно было 10 минут, но порядок есть порядок, и комиссия во главе с Анатолием Емельяновичем полдня занималась ими. Анатолий Емельянович никак не мог забыть одного из них. Он в который раз словно заглянул в одну из бездонных пропастей жизни и унес на себе ее нечистое дыхание. Ненавидящий взгляд подследственного словно оставил невидимую паутину у него на лице. Но он не мог поступить со своей совестью врача и, слушая брата, все время думал об этом. «Не надо опрощать, Толя. Ты же мудрец. Только слушай, Сеня», — перебил его Анатолий Емельянович нарочито скучным будничным тоном. «Будешь в Москве первым делом в Большой. Из-за меня. У музыки есть одно бесценное свойство — выхватить человека из собственной трясины и распахнуть перед ним необозримую красочность, трагическую радость бытия». Пекарев-младший иронически поклонился брату, налил водки, и они еще выпили. Анатолий Емельянович стал расспрашивать о своей племяннице и обещал в первое же свободное воскресенье сводить ее в театр на Тиля Уллиншпигеля. Аглая Михеевна, с шумом тянувшая с блюдечка чай морщинистыми губами и любовно-радостно смотревшая на сошедшихся, наконец, за одним столом братьев, решительно отставила блюдце, подтянула концы ситцевого платка и, подпершись, строго и выжидающе поглядела на братьев. «Петь собирается», — подмигнул брату Анатолий Емельянович. И вправду, морщинки на лице Аглаи Михеевны разгладились, глаза засветились детской голубизной, вся она обмякла и еще больше подобрела. «Да что цвели-то цвели!» — вывела она тонко верную чистую ноту. «Цвели в поле цветики, цвели да сповяли, цвели да сповяли, вот сповяли». «Да что любил-то любил!» — вступил негромко хрипловатый басок Анатолия Емельяновича, и у Пекарева-младшего мягко сжалось сердце, и благодарная горячая волна прилила к груди. «Любил парень девушку, любил да спокинул, любил да спокинул, вот, спокинул». Уже пели они втроем, и жидкий тенор Семена Емельяновича замирал, взбираясь на высокие ноты, крепко сплетаясь там с фальцетом Аглаи Михеевны. Их подпирал глухо басивший голос Пекарева-старшего. «Без зари-то красно солнышко, без зари не восходит, без зари не восходит, без зари не восходит, ах, не восходит! А без золота добрый молодец к девушке не зайдет, к девушке не зайдет, к девушке не зайдет, вот, не зайдет». Пекарев-младший ушел от брата в необычайно тихом настроении. Любимая песня словно промыла, очистила его. Такое же настроение у него оставалось всю последнюю неделю до отъезда, пока он сдавал дела новому редактору и собирался. Глава пятая. Из длительной трехнедельной поездки по районам области Брюханов вернулся в самом расчудесном настроении. Дороги под конец уже прихватило морозцем, и слякотная погода кончилась. Вообще-то дела в области были хорошие. Урожай собрали добрый, и с картофелем управились. Молодежь незаметно подрастала, с охотой ехала на стройки пятилетки на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Многих ребят и девчат приходилось ему провожать и напутствовать. Постепенно поднимался и собственный крупный оборонный завод, возводившийся неподалеку от Холмска. Укрепило значение области и новая мощная электростанция на торфе, и целый ряд других промышленных объектов на подходе. Все нынче радовало Брюханова. На второй же день после своего возвращения он зашел к Петрову и стал рассказывать о том, как активно подписываются на заем, и что все районы, за исключением Добрыжского, произвели на него самое хорошее впечатление. А в Добрыжском районе райком не сумел взять инициативу в этом вопросе в свои руки. «Судить поспешно не стоит, но, мне кажется, Холдонов там слишком либерален», — весело сказал Брюханов. «Вид у него какой-то замученный. Спрашивал, нет, говорит, здоров. И в одежде небрежен очень. Рановато ему уж очень заношенный вид. На людей действует. Отчего бы ему уставать в его годы? Время-то время!» — говорил Брюханов, размашисто расхаживая по кабинету, и Петров следил за ним прищуренными глазами, с удовольствием отвечая его молодость и силу, здоровье, его большое в самом мужском расцвете тело, его твердое убеждение, что все идет так, как должно идти, что он везде нужен и всегда прав. Петрову нравилась эта напористость, убежденность, непоколебимая уверенность в необходимости своего «я» — именно то, чего не хватало порой ему самому. Несмотря на кажущуюся непреклонность и даже жесткость, он часто терзался собственными несовершенствами, соотнося их с тем огромным количеством людей и дел, которыми приходилось ворочить. Всякий раз, не без труда, он преодолевал в себе минутную слабость и собирал всю волю в кулак. И именно в эти минуты казался особенно жестким и неспособным к компромиссу. Петрову не всегда нравились безапелляционные и резкие суждения Брюханова о людях, то, как с размаху он перечеркивал человека. Петрову частенько приходилось ставить Брюханова на место. Брюханов в таких случаях не обижался, и в черных горячих глазах его Петров читал искреннее раскаяние и желание быть достойным его, Петрова, доверяя и товарищеской близости. После очередного разноса Брюханов какое-то время особенно внимательно присматривался, прислушивался к манере Петрова разговаривать с людьми, вести бюро и заседания. Видя это, Петров про себя посмеивался, но под взглядом горячих умных глаз Брюханова и сам внутренне подбирался, стараясь быть щедрее и проще с окружавшими его людьми. И случалось, в эти дни к нему приходили самые мудрые и простые решения. «Ну, ничего, ничего, пусть кипит. Отвод пару тоже нужен. Да, впрочем, раз так откровенно высказывается, значит, убежден, даже если ошибается. Ничего, поправить можно, лишь бы не фальшивил в главном, сам с собой не приспосабливался. А то ведь попадаются и такие, ужом вьется и в глаза засматривает, лишь бы угадать наперед твое суждение. Из кожи своей выпрыгнуть готов, лишь бы его мнение с мнением начальства не разошлось. От таких людей Петров безжалостно убирал из своего аппарата, брезгуя выслушивать оправдания, но, к его удивлению, они тихо и незаметно росли, как грибы, не требуя поливки и специального ухода, заражая собой здоровую поросль. Да и в Москве Петрову приходилось наблюдать то же самое явление.